Глава 9. Жизнь 9. Команда — это важно. Толстый, попытавшись сделать глоток, дробно застучал зубами по краю толстенной пивной кружки. «Аккуратнее, не то стеклом закусишь», — предостерег клоун. Отхлебнув, наконец, Толстый, облегченно вздохнув, произнес. «Да, легче сдохнуть, чем так страдать». «За свои деньги приобрел головную боль», — понимающе усмехнулся Март. «Похоже, ты пил не пиво. Даже боюсь предполагать, чем же так можно залиться. В твоих глазах просматривается вся таблица Менделеева. От алкоголя такое не бывает. Ты явно с чем-то еще перебрал». «Это был тяжелый вечер», — признал Толстый. «А как вы меня нашли?» «Ты ведь говорил, что в Радугу подашься. Остальное — вопрос техники», — не стал делиться подробностями клоун. «Как тут вообще жизнь? Понравилось?» — спросил Март. Толстый, чуть помолчав, еще раз отхлебнул уже увереннее, после чего с сомнением протянул. «Как-то здесь все неправильно, противоречиво. Самый большой стаб юга безумений. Здесь нет никакой политики, нет ни хорошей движухи. Не должно быть. Звучало интересно, но я это совсем по-другому представлял». «И что ж ты представлял?» «Ну, не такое. Не такое все должно быть. Я думал, что увижу что-то такое, чего в других местах нет. А получается стаб как стаб. Ничего особенного, почти обычный. Просто всяких шалманов больше. Тут круглые сутки веселье рекой. Но такие места я и до этого видел. Свободой тут только пахнет. Все то же самое, что и везде. На входе не забирают оружие и не лезут с тупыми вопросами, это да. Ну и что с того? Только попробуй пальбу устрой, сразу завалят. Даже если в воздух пальнешь, завалить могут. Даже разбираться не станут». «И тебя это так напрягло? Такое вот ограничение твоей свободы? Любишь патронов впустую жечь?» — спросил клоун. «Да нет, не именно это. Это ведь про все можно сказать. Здесь на словах все равны, а на самом деле хрень какая-то. У них есть такая штука, как комитет постоянных жителей. Вот они, получаются, сами себе охрана, армия и прочее. Как бы обеспечивают здесь жизнь. И никто им не указ. Сами решают, что и как делать. На каждом заборе написали, что все равны, но это на словах. У нескольких шишек из комитета вся власть, все управление. Тут вода из крана не потечет, если не будет разрешения от комитета. Захочешь хибару свою поставить, окажется, что до тебя это место уже забили. И это, конечно же, будет кто-то из комитета. Или договаривайся за пустырь, а это дорого. Или ищи другое незанятое место. Но там сразу хозяин нарисуется, как только начнешь что-то делать. Бизнес такой. Разводить лохов по теме недвижимости. И не только на ней. Тут куда ни плюнь, попадешь в насос для денег. И деньги он качает в карманы одних и тех же людей. Короче, про свободу и равные возможности — это тухлая лапша. Обычная реклама дорогого стаба. Не знаю, кто и как эту рекламу раскрутил, но это настоящий гений. Даже я купился». «Так тебе тут не понравилось», — уточнил Март. «Я разочарован», — мрачно ответил Толстый. «А мы тут, знаешь ли, решили тряхнуть стариной и небольшой рывок устроить». «На восток идете?» — усмехнулся Толстый, припадая к кружке. «Угу, на восток». «Нам немного осталось. Я в курсе, куда вы и зачем». «Да все уже про это дерьмо знают», — заявил клоун. «Тут уже типа легенды ходят на эту тему». «Знаю», — кивнул Толстый. «Слышал уже не раз. Если что, я в деле. Мне здесь не нравится. С вами веселее, да и выгоднее». «Договорились», — спокойно кивнул Март. «Нам бы кнопку еще подтянуть. Ты не в курсе, что с ней не так?» «Тоже на чата не отзывается. И мы знаем, она здесь, в поселке». «Откуда знаете?» «Да так, есть возможность узнавать», — ответил Март, а клоун при этом сделал вид, будто не слышал ничего и вообще здесь ни при чем. Толстый не стал продолжать допытываться. «Я общался с ней пару раз, но как-то не очень пообщались». «Почему не очень?» — заинтересовался клоун. «Да потому что с ней не все в порядке». «Это в каком смысле?» — спросил Март. «Да вот здесь у нее что-то съехало», — Толстый указал на свою голову. «Сплошная паника. За башку волнуется. Не в том смысле, что за психику, а буквально за башку. Говорит, что помнит, как ее рубили, как по пустыне тащили за волосы и через границу кидали». «Дерьмо какое-то», — поморщился клоун. «Не может она ничего помнить». «А я разве спорю? доказывал ей тоже, что нельзя такую помнить, а она так и талдычит, что помнит все. Может, логов в архиве начиталось, а там ведь во всех подробностях расписали что да как. И в чате отряда про ее голову киска написала. Будто специально. Без этого Кнопка могла не догадаться о таких деталях. А тут прикинула одно к другому, плюс я в личке с дуру ответил на пару вопросов честно. Вот и поехала у девчонки крыша. Да у любой поедет, если представить, как ее голова отдельно от тела работала, через границы перебираясь. То есть у нее панические атаки и все такое, уточнил Март. Тип того, ответил Толстый. Я же не доктор по мозгам, я в таких делах не разбираюсь. Но то, что там паники полно, это точно есть. Забилась в самую дешевую конуру и нос не показывает. Может, отойдет. Подождать надо, должна отойти. Времени у нас нет. Читер копытами в стойле бьет. Вот-вот у него тоже крышу сорвет, заявил Март. Приисты на дороге не валяются, найти сложно. Значит, потащим Кнопку. А то, что с нервами непорядок, это не страшно. Тут у всех с нервами непорядок. Главное вытащить ее на воздух, а дальше втянется. Толстый покачал головой. Да не, там вообще без вариантов. Она за порог выйти боится. Да визга боится. Никак не уболтать. «Не бывает нерешаемых ситуаций. Давай попей пивка, подлечи башку свою и плотно займись башкой Кнопки. Что хочешь, делай, всеми способами лечи, хоть гвозди в макушку заколачивай, но она должна пойти с нами, а ты должен это обеспечить». «С чего это я должен?» — набычился Толстый. «Так ведь на прошлый рывок именно ты ее привел», — напомнил Март. «Значит, знаешь ее дольше, чем мы, вот тебе и карты в руки». «Да она даже дверь открывать боится». Как я ее уговаривать буду? Цветы купи, конфеты вкусные возьми, причешись, смени штаны, они у тебя в чем-то не очень хорошем вымазаны. В дерьме, не удержался клоун. Оно и есть, судя по тому, как от тебя пованивает, согласился Март. И рубашку тоже сними, она у тебя так пропиталась колумбийской продукцией, что хрустит, будто накрахмаленная. В общем, выгляди как человек и веди себя как человек. Кнопка к тебе неровно дышит, уж поверь мне, я такое сразу вижу. Дверь точно откроет, если хорошо попросишь. Ну а дальше уламывай ее всеми способами. Не маленький, сам разберешься. Будто иллюстрируя слова Марта, дверь распахнулась во всю ширь. Читер было дернулся, потянувшись за пистолетом, но тут же расслабился. В пивной офис походкой матерого моряка зашел монстр. Но это был свой монстр. Старый знакомый. Дворник выглядел потасканно. Куртка изодрана и местами обожжена, да и пятен на ней хватало. Такие обычно остаются после попадания крови на ткань. А кровь у него могла набежать из перемотанной левой руки или из головы, где белел пластырь, наклеенный крестообразно на всю макушку. Квас молча прошел к столу, ухватил один из бокалов, опрокинул в себя с такой небрежностью, будто это не литровая посудина, а наперсток, после чего прогудел. «Это что было?» «Это было дерьмо», — без паузы ответил клоун. «Правильно говоришь. Его только Март лакает, а я не такой ненормальный, как он». Обернувшись на впорхнувшую официантку, дворник рявкнул. «Слышь ты, жопастая, метнись кабанчиком, выпить мне принеси». «Что именно?» «Лишь бы не воды. Чего-нибудь крепкого. Водка, виски, джин». «Ты что, вообще понимать не обучена? Я ж тебе сказал, самое крепкое тащи. Ведро тащи и в темпе давай, тут люди от жажды помирают». Девушка испарилась, а квас, развалившись на предсмертно затрещавшем диване, раздраженно спросил. «Я еще по первому рывку свое в руках не держал, а ты, Март, на второй меня подписываешь. Это уже какие-то долги получаются». «Все будет», — спокойно ответил Март. «Расскажи, как добрался». «Плохо я добрался. Не понравилась мне дорога». «А что так?» «А потому что никак. Думаешь, легко по регионам прыгать?» «Да хрен ты угадал. Дошло до того, что чуть от каких-то идиотов не слился. А на самом рывке вообще слили. А все из-за некоторых, у которых мозгов нехватка. Если кто-то еще раз предложит машину с электродвигателем, я этот двигатель ему в задницу затрамбую». Злобно заявил дворник и деловито уточнил совершенно иным тоном. «И когда выходим?» Март бросил квазу очередной сверток. «Не торопись. Для начала зенитку купи. Самую лучшую». «Да откуда тут лучшие взяться? Это ж полная хрень, а не стаб. Тут только вантузы со стразиками покупать. Тогда купи лучшую зенитку из тех, что есть, и потом до ума доведи, терпеливо сказал Март. Сделаю, буркнул Квас, поднимаясь. Уже идешь? Удивился клоун. Да, метнусь тут недалеко, пару слов скажу кое-кому по делу. Я быстро обернусь. Бухло мое не вылакайте, кашалоты жадные. Ты там скажи, чтобы к нам следующего парня запустили, сказал Март. А что вы тут с парнями делаете? Хором ублажаете? Не совсем. Это кандидаты. Нам взрывник нужен. Да откуда здесь нормальным взрывникам взяться? Тут только проституток в бордель для голубых набирать. Мы люди толерантные. Нам хоть голубой, хоть розовый, лишь бы взрывал с душой, заявил Март. Давай-давай, пусть следующего запускают. Дело стоит. Дело не член. Стояло и стоять будет, пробурчал Квас, уже выходя. Но следующего кандидата все же позвал. «И чем тебе этот не понравился?» — поинтересовался читер, как только дверь за очередным отвергнутым соискателем захлопнулась. Март, сделав солидный глоток, блаженно зажмурился и расслабленно произнес. «Не зря мы столько прошли, ох, не зря. Пиво добротное, и правда того стоит. Я тебя не про пиво спрашиваю, а про последнего сапера». «Ты про этого школьника с улыбкой озорного кретина?» — скривился Март. «Где ты видел сапера в глаженных брючках?» И как он на вопросы отвечал? «Как будто только что из детсада выпустился, с грамотой за красивые рисунки фломастерами». «Ты по внешности набираешь или по знаниям?» — спросил читер. «Как по мне, он отвечал толково. Я, правда, во взрывном деле не спец». «Да ты ни в чем не спец, мы это понимаем и прощаем». «Разве тут дело в ответах? Вот ты можешь представить, чтобы этот прилизанный мальчик устроил Содом и Гоморру при помощи мешка куриного помета, литра вонючего масла из фритюрницы и самодельного детонатора, сделанного из лампочки для фонарика? Да этот несчастный, если палец сажей запачкает, начнет визжать, как девочка. Плюс у него 9,5 месяцев игрового стажа, а он только до 33-го уровня добрался. Да это даже не дно, это днище дырявое». У этого парня нет амбиций или хотя бы уверенности в себе. Он робок и не самостоятелен, поэтому он ищет тех, кто за ручку везде его проведут. Причем ищет без энтузиазма. Он не очень-то к нам рвется. Возьмем – хорошо, не возьмем – тоже неплохо. А зачем нам парень, который плывет по течению? Да он даже не пытался зацепиться за нас. Как-то уговорить, убедить. Это не сапер, это растение. Это герань комнатная. Фикус, мать его. Нам не нужна герань. И фикус нам тоже не нужен. Нам нужен псих, полный отморозок. Нам нужен конченый садист. Пироманьяк с полными карманами тротила и жаждой его применить. Нам нужен опасный преступник, разыскиваемый за взрыв школы для маленьких девочек. И чтобы были свидетели, которые видели, как он прикуривал от горящих руин энтошколы. С радостной улыбочкой прикуривал, глядя, как кружатся в небесах белые бантики. «Нам нужен тот, кто маму динамитом обвяжет, а потом чмокнет в щечку и нажмет на кнопку. Тот, кто бросит связку гранат в коляску с младенцем в розовом чепчике. Тот, для кого во всем мире есть только одна святая вещь — взрыв. Он должен жить взрывами. Такому подсунь королеву красоты, он сначала должен подумать над тем, как ее взорвать, а уж потом о перспективах трахнуть. Именно в такой последовательности». «Да ты совсем рехнулся», — читер покачал головой. «Найти нормального сапера не проблема. Зачем тебе ненормальный?» «Потому что нормальный думает нормально. И вообще не спорь со мной, нам нужен псих, так надо. Без него у нас все усложняется». «Можешь пояснить?» «Ну, раз уж мы сейчас ничем не заняты». «Да что тут пояснять? Нам надо пройти через границу в том месте, где ни у кого это еще не получалось. Были попытки, но по итогам все слились». «Опять ты за старое», вздохнул читер. «Почему ты все время выбираешь сложные пути? Зачем? Нам надо просто оказаться на другой стороне, а не приключения искать». «Это не я приключения ищу, это они нас выбирают. Если в обход пойти, это потеря времени, а ты его терять не хочешь. Да и сложности там тоже имеются. С обеих сторон сложности найти можно. Здесь сейчас власть меняется, а под это дело торгаши обычно сидят в надежных местах, караваны собирать не любят. Без каравана идти, да еще и в обход, это редкий мазохизм. Да и выгоды ноль. С той стороны тоже не все ладно. Насколько я понимаю, расклады в регионе Няша сейчас крутится на нейтральной территории. Слева и справа все держат ребята, у которых к нам могут возникнуть вопросы. Даже здесь, где у нас имеется кое-какой авторитет, мы рискуем на каждом шагу. Я не имею в виду врагов, которые есть у каждого. Многим мы интересны просто за то, что у нас должны водиться денежки. А некоторым достаточно нас завалить лишь для того, чтобы потом этим похвастаться перед девочками. А на другой стороне мы не бывали, плохо ситуацию понимаем. Там все станет сложнее. Так что лучший вариант — это пройти напрямик. Именно там, где никто еще не ходил. Непопулярный, зато быстрый маршрут. И выводит он на нейтралку, где шансов нарваться поменьше. Я ваш мозг. Я, в том числе, продумываю безопасность прохода. И я сейчас вижу разные варианты, как это устроить. И для одного из этих вариантов нам нужен сапер. Вариант, как по мне, неплохой. Но только сапер это должен быть непростым. Потому что работать там непросто. Я не уверен, что даже такой сапер справится. Но с ним хотя бы можно на это надеяться. С комнатным растением надежды вообще нет. Что он есть, что вместо него мишка плюшевый, нам без разницы. Сразу к запасному плану придется переходить. А запасной план он на то и запасной. Он всегда хуже основного. Дверь открылась, официантка, встав на пороге и лукаво строя глазки всем по очереди, сообщила. «Чар просит передать, что к вам пришел еще один человек». «Прист?» — спросил Март. «Нет, сапер. Зови его сюда». В пивной офис зашел парень с вызывающей прической. Похоже на взрыв, причем волосы выкрашены в зеленый цвет. И не однотонный, а хитро милированный. Получилось подобие пятнистого камуфляжа. Читер сразу же вспомнил подробности первых минут пребывания в «Радуге», указал пальцем на посетителя и заявил. «Ты орех». «Ага, он самый», — радостно подтвердил посетитель. «Это тот, который мальчиками на входе в поселок торговал», — хмуро уточнил клоун. «Э, что за наезды? Вот мальчиков на меня вешать не надо», — возмутился орех. «Я мальчиками не торгую». «Да я вообще ничем не торгую». «Че я вам, барыга, что ли? Я там типа рекламы ходячей». «Ну да, работа не очень, согласен. Но так получилось. Денег по-быстрому тут срубить непросто. Народ жадноватый собрался. Ну вот и выкручиваюсь потихоньку». Клоун, продолжая сверлить посетителя нехорошим взглядом, протянул. «Тебе одежда тогда другая была, как у шута дешевого. И побрякушки везде сверкали. И даже волосы другие были. Красные, как шлюхины трусы». «Ну так это же я типа к рывку готовлюсь», — радостно ответил орех. «Типа камуфляж на башку приделал. И оделся тоже в зеленое, типа незаметность». «Так ты, получается, не только мальчиками барыжишь, а еще и сапер», — заговорил, наконец, Март. «Вот говорю же, мальчиков на меня вешать не надо. Пацаны, давайте забудем эту тему. Ну, а если что-то взорвать надо, это я легко организую». «Что такое пластид?» — спросил Март. «Пластид? Да это какая-то хрень, что-то биологическое. Я в этом вообще не шарю». И еще всякие лохи тупые так называют пластичные взрывчатые вещества. Это что сейчас было? Типа тест? А что легкий такой? Да пацаны, вы не сомневайтесь. Я в теме четко шарю. Спросите что-нибудь нормальное. Хорошо, кивнул Март. Нас сейчас здесь пятеро. Представь, что это собрание террористов, и мы должны уничтожить Радугу. И всем этим террором командуешь ты. То есть ты наш командир. Денег нет. Серьезного оружия нет. Но надо как-то выкрутиться. Твои действия. «Пять рыл может не хватить», — тут же ответил орех. «И сколько же тебе людей надо?» — спросил Март. «Шесть. Минимум». «Шесть. Интересная математика. И как это будет происходить?» «Это будет четко». «Продолжай. Нам нужны подробности. Что это будет? Грузовик Си-4? Термобарический подрыв облака распыленных тяжелых углеводородов? Или что-то еще?» «Да ну нахрен! Сам же только что задвинул, что бабок нет, и вообще ничего нет. Откуда столько Си-4 взять тогда? Ты знаешь, сколько за нее барыги ломят? Там космос!» «За термобарический вообще промолчу. Раз мы на нулях, надо типа что-нибудь самое тупое. Тут недалеко есть база нефтяная. Возле нее при каждой загрузке прилетает площадка со здоровенными автоцистернами. Они обычно никому не нужны. Спокойно, можно выбрать 6 самых лучших и залить их на той же базе бензином. Закрасить все надписи и написать «Вода». Типа как у тех цистерн, которые сюда воду привозят. Местные дебилы вообще тупые, они ничего лучше не придумали. Возят воду к водокачке машинами. Им это не лень делать. Вот мы, тип, туда подъедем. А охрана на входе? Спросил Март. Орех отмахнулся. Да ты видел эту охрану? На них мухи вовсю размножаются. Там всем пофигу, проверять не станут. Это же радуга. На водокачке обычно работает один человек. Работа там простая, поэтому ставят самых тупых. Его надо четко упаковать и слить воду из приемной цистерны. У нее емкость 500 кубов. Но заполнена она не полностью. И есть такая тема, что можно слить в ров. Это будет со стороны незаметно. Там никто не шарится обычно. А если увидят, никому это не интересно. Вода останется только в системе. Так что в кранах продолжит течь. Сразу никто не поймет, что случилось. Ненадолго, конечно, тех остатков не хватит. Но нам ведь и не надо это дело затягивать. Дальше цистерну надо перекрыть и слить в нее все 6 автоцистерн. Только не до конца. Куба по 3-4 оставить в каждой. Это выйдет больше 100 кубов бензина. Спокойно поместится. Потом один человек остается в будке управления на всякий случай. Заодно станет отвечать всякую хрень на звонки, когда где-то вода пропадет. Ну а пятеро других должны в темпе выдвинуться в центр. Там надо быстро перекрыть 7 узловых кранов, чтобы центр отсечь от окраин. В смысле, водопроводную сеть перерезать. Еще 3 крана – это спуск воды из труб по окраине. Там трубы тонкие, воды не так уж и много в них. Большая часть быстро стечет. Под своим же напором. Как давление снизится, краны надо будет перекрыть, но не полностью. Малеха оставить, чтобы воду потихоньку травила. Сама она вытекать из системы будет слабо. Но когда мы подключим цистерну и врубим насос, струей начнет бить. Это потому, что на нее начнет давить бензин, который мы станем закачивать в систему. Он ни хрена не смешивается. Бензин отдельно, вода отдельно. Типа будет прессовать воду под насосом, как жидкий поршень. И качать мы ее будем под самым высоким давлением. Такое подавать нельзя. Его врубают только тогда, когда магистральное водное хозяйство отключается от водопровода. Это при очистке делают, раз в несколько месяцев. Ну а мы ничего отключать не станем. Бензин пойдет по водопроводу, как окраинам с 3 сторон. Трубы здесь в основном воздушные и стальные. Но местами могут не выдержать. А в домах не выдержат точно. Там все на чахлом пластике держится. Сорвет все, что можно и нельзя. Нахрен посрывает и начнет бензином обливать. 100 кубов бензина, конечно, в дома не зальются, но 2-3 могут и влететь. Да там и 5-7 шороху наведут, ведь радуга не такая уж и большая. Тем более, что заливать мы будем только окраины, на которые всем плевать. И пока они заливаются, автоцистерны надо будет поставить в местах, которые я покажу. Там ведь куба по 3-4 не просто так осталось. Это типа надо. Для дела надо. «Постой», — перебил Март заинтересованным тоном. «Так ты собрался радугу сжечь?» «Ну типа да». Нормальная тема. А почему не взрыв? Ты какая разница? Почему бы и не сжечь? Результат одинаковый, а работы меньше. И платить барыгам не надо. Март кивнул. Ладно, пусть будет так. Но, понимаешь, хоть я твой план до конца не дослушал, однако пока что он мне простым не показался. Чувак, а чё, можно проще придумать вот так сразу и бесплатно? Только бензин и только так. Я знаю, как это работает. Это может получиться, а может и нет. Но такие темы за минуту не решаются. Получается, ничего нет, а радугу угробь. Радуга, она не маленькая. Ну, не знаю, неуверенно протянул Март. Я видел, как взрывчатку из удобрений делали. А я раз видел чувака, который жопой мог сказать слово «мама». Ну и что с того? Да, ты прав, ничего, согласился Март. Давай про радугу забудем, черт с ней. Считай, что я не это спрашивал. Лучше пару слов о себе расскажи. В смысле пару слов? Че вообще рассказать-то? Подкинь тему, я ведь типа не в понятках. Расскажи о своем последнем взрыве. В смысле, о самом последнем? Да там не очень взрыв получился, бывали получше. Нет, давай именно о последнем, начал настаивать Март. С подробностями, даже со всеми подробностями, мы хотим услышать все. Ну это... Ну, я тогда вообще-то не здесь тусовался, это на севере было. Пристроился неплохо в одну команду, у них там... Пара тем схвачена, типа ходил с ними в рейды. Иногда неплохо так на рыло выходило. На стабе бабу себе нашел. Ничего так, баба почти красивая. Типа любила меня, так говорила. Ну, а я как лох последний верил. Прихожу я, значит, с рейда, злой как пес. Типа не задался у нас рейд. Половину команды ушатали, а половину поимели. Почти как девочек поимели. Неприятно получилось. А перед этим рейд вышел огонь, бабла много обломилось. Я даже номер в отеле снял. Лучший отель на всем севере региона. Прикидывайте, прям риц какой-то. Все четко такое, наверное, один на весь континент. И вот, иду я туда, и по дороге узнаю, что баба моя в том номере уже почти неделю с каким-то лысым хмырем кувыркается. Ну, охренеть новости, прикидывайте. Да, некрасиво, признал Март. Так это еще не все. У них до того дошло, что они взяли кольца и у мэра расписались. Прикиньте, у них любовь вовсю, уже типа муж и жена. А я им еще и медовый месяц оплачиваю. Батрачу, как олень потерпевший. Я че, на спонсора похож? Или у меня рога самые большие? Это как так вообще? Вот че у них в головах? Да, ситуация понятная, согласился Март. И что там насчет взрыва? Ты слушай, что дальше было. Я, значит, огорчаюсь на это дело. Ну а че мне радоваться? А я когда огорчаюсь, вообще без тормозов становлюсь. Так-то у меня они еще при родах у мамы отвалились, но если надо, сдерживаться могу. Воля у меня есть. Но тут зачем держаться? Тут что-то делать надо. Ну и я и начал делать. Беру, значит, эту твою Си-4, накручиваю на себя всю, что осталось. Я ж с рейда шел, а я запасливый, добро не разбрасываю. И захожу еще к барыге, покупаю веревку и проволоку стальную, и суперклей. А потом уже иду к отелю, где эти, мать их, новобрачные развлекаются. Поднимаюсь, значит, на крышу, промеряю расстояние до их окна, типа веревку спускаю и смотрю по ней, сколько получается. «Мы понимаем, как расстояние веревками измеряют», — вклинился клоун. «Ты давай без лишних слов». «Ну ладно». Короче, померил я все, рассчитал четко. Винтил детонатор короткозамедленный, рассчитал так, чтобы время сработало. Сделал петлю на веревке, затянул ее на ногах, привязал другой конец на грибок вентиляции. Вторую петлю на проволоке, и ее затянул уже на шее. И проволоку сделал покороче, чем веревку. Все ведь рассчитано. Закинулся я, значит, конским коктейлем, нюхнул вдогонку дорожку, полирнул это дело метом, встал на край крыши, вылил в прическу суперклей, обхватил волосы руками, чуть подождал и посильнее оттолкнулся. «Я ж говорил, что отель был огонь». «Говорил», — подтвердил читер. «Вот-вот. Вообще нормальный отель. Высокий. Типа самое высокое здание на севере. Я несколько этажей пролетел, пока проволока натянулась. Хорошо так натянулась с рывком. А проволока не очень толстая и стальная, типа крепкая. Она мне голову срезала, будто бритвой. Я, блин, даже мама крикнуть не успел, как башка на руках повисла. Там ведь клей-то уже засох, а он крепко держит. И полетел я дальше, пока веревка не натянулась. А там же типа все рассчитано. Как натянулось, так и понесло меня к стене. Ну, то есть к окну. Там хорошее окно в номере, панорамное. Вот я его и разбил. Ну, а потом детонатор сработал, и все взорвалось. «Нахрена ты это сделал?» — не выдержал клоун. «Как нахрена?» — удивился Орех. «Ты ж помнишь, я волосы клеем залил и руками за них схватился?» «Помню». «Ну, так что за вопрос-то? Ты типа представь картину. Валяются эти олени на кровати. Здоровенная кровать, полный фарш. Ну, типа матрас ортопедический, подушки высокие, все блестит и сверкает. Четко. Хорошо им там, весело. И тут трах. Окно в дребезги. И потом хрясь, взрыв. Оба на респ уходят. И последнее, что они в своей жизни увидели, это как я к ним влетал. Весь в крови, а в руках голову свою держал. Да им теперь до последней жизни это снится будет. Типа кошмары. Вот это и был мой последний взрыв. Ну как, про другие рассказывать? Ну, там вообще-то получше были. Особенно про роддом и ботов мне понравилось. Там вообще все четко срослось. Март, оторвавшись от кружки, которую перед этим начал осушать, с несвойственной ему суетливостью покачал головой. Роддом? Ну да. Там все внезапно завертелось. Ну, пришлось на коленке схему собирать, потому что... Постой. «Пожалуй, я от этой истории воздержусь», — перебил Март сапера. «Ты принят?» «Чё, реально принят?» — удивился странный соискатель. «Да, да, ты с нами». «Тип, я чё, в команде?» — улыбаясь до ушей, неверящим голосом уточнил Орех. «Да, да, в команде». Клоун подавился пивом и, кашляя с натугой, выдал. «Да он ж полный псих!» «Вот именно!» — деловито кивнул Март. «Именно то, что нам надо». Орех положил руку на грудь. «Пацаны, я не подведу!» «Вот увидите, я вас не подведу!» «Верим!» — снова кивнул Март. «Ну, а так я ненадолго в поселок смотаюсь, я мигом». «Заклеим?» — невесело усмехнувшись, спросил читер. «Зачем заклеим? Пацанам скажу, что я типа с вами теперь, ну, чтоб не было непоняток, а то у меня с ними пара тем в работе». «Ладно, беги-беги», — разрешил Март. «Пацаны, я быстро. Вы даже не думайте, вы меня не потеряете. Я ракетой обернусь». Клоун, прекратив кашлять, уставился на захлопнувшуюся за новобранцем дверь и задумчиво протянул. «Не знаю, как это у тебя, Март, получается, но ты прям магнит для полных психов. Я даже не знал, что такие бывают. Он ведь полностью ненормальный. Он выглядит как ненормальный, он говорит как ненормальный, он действует как ненормальный. Да ты на глаза его посмотри. Это не глаза, это адские котлы, залитые наркотой. Он полностью не в себе, да еще и туповатый. Меня такое сочетание напрягает». «Согласен. Весьма достойный экземпляр попался», — довольным тоном заявил Март. «За это надо выпить. Давай, клоун, чокнемся». Тот, поднимая свой бокал, озвучил очевидную мысль. «Похоже, нас снова ждет интересный рывок. Будет на что посмотреть».